12. Как это смело — совершить преступление во время праздника, когда в доме и в саду столько гостей! Я восхищаюсь тем, как вы сумели организовать этот несчастный случай. Поистине у вас весьма талантливые помощники. Леди смотрела на своего друга едва ли не с обожанием. «Не смелее, я полагаю, чем устроить отравление в доме доктора». От души рассмеялся ее собеседник. «О, доктор очень своевременно прописал этой горничной снотворное», — коварно улыбнулась дама. «Теперь у нас осталась только одна причина для беспокойства, не так ли? Полагаю, вы можете уже теперь спать спокойно. Если бы девушка проболталась кому-то, нам с вами стало бы об этом известно». «Вовсе не уверена, что с устранением последней помехи я смогу спокойно спать». Что если вы или я получим письмо с угрозами от родственника или любовника одной из этих девиц? Мы оба знаем, что нужно делать с теми, кто пытается зарабатывать на жизнь шантажом. Без свидетельства горничных никто не поверит в эту историю, и шантажисты, если даже такой найдется, очень скоро это поймет. И все же, я предпочла бы поскорее уладить это недоразумение. Прошло уже столько времени. Вы же понимаете, подобное мероприятие надо тщательно спланировать и осуществить. В данном случае время помогает нам. Если до сих пор никто не счел необходимым напомнить нам о той давней беседе, то с каждым днем вероятность того, что это вообще когда-нибудь произойдет, все меньше и меньше». «Вы, как всегда, правы. А как дела у мисс Гилбертс? Она уже продвинулась в исполнении своего плана. Дела у нее так хороши, что о лучшем нечего и мечтать», — джентльмен довольно усмехнулся. «И, пожалуй, я придумал, как объединить две наши проблемы в одну и решить их разом. Вы расскажете мне? Леди Мортон ведет себя невообразимо надменно». Пора уже ей избавиться от своей спеси. Еще несколько дней, и я надеюсь, матушке лорда Мортема будет не до того, чтобы демонстрировать подругам свою осведомленность относительно всех светских скандалов и третировать молодых леди, по ее мнению, чересчур вольно ведущих себя. Что ж, уверена, многие из наших друзей будут рады избавиться от общества Мортемов. Жаль только, они никогда не узнают, кому обязаны этой нечаянной радостью. Не могу не согласиться с вами.